редко удается стать свидетелем столь страстного признания в любви. Но не все записи в разговорной книжке настолько теплы. 15 сентября Ахматова пишет. Котя и сказал, что так врос в Шереметьевский дом, что ни на что, то есть на меня, его не променяет. Олень. А Пунин тут же добавляет. Не говорил этого? Котей, мальчик. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер. Театр. 2000. Страница 225. В дневниках Пунина, относящихся к 1924-1925 годам, мы находим множество писем от Ахматовой. Дат на них нет, но, по-видимому, они были написаны летом 1924 года, когда Пунин путешествовал с женой и дочерью. Если Ахматова и скучала по покинувшему ее другу, то хорошо скрывала это. В ее письмах гордость чувствуется сильнее, чем любовь. «Ты часто говоришь мне, что если я разлюблю и покину тебя, тебе не будет тяжело находиться вдали от меня. Я напоминаю тебе об этом и напоминаю о нашей последней встрече, когда ты сам настойчиво просил прекратить эту злую игру. Было бы хорошо, если бы ты задержался в деревне подольше, чтобы я успела уехать из города до твоего возвращения». В ее стихах того периода появляется обобщенный образ возлюбленного. В нем объединились черты всех, кого она потеряла. В 1924 году она пишет стихотворение художнику, где появляется такой пейзаж. «Лип навсегда осенних, позолота, и синь сегодня созданной воды». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 184. И сразу же вспоминается Анреп. Но когда Ахматова клянется «ночей наших пламенным чадом, я к тебе никогда не вернусь», то можно с уверенностью сказать, что она обращается к Шилейко. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 165. Хотя о Пунине Ахматова стихов не пишет, но любовь ее к нему гораздо сильнее, чем думал сам Пунин. Впрочем, любовь к поэзии у Анны еще сильнее, чем любовь к мужчине. Об этом она пишет в стихотворении «Муза», написанном в 1924 году. Пунин мог бы воспринять это как предостережение, но в то время он был слишком влюблен. «Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода пред милой гостьей с дудочкой в руке». И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала страницы ада?» Отвечает: «Я». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 185. Это удивительное стихотворение, проникнутое почти эротическим возбуждением от радости творчества, и в то же время высокомерное. К Ахматовой приходит та же муза, что и к великому Данте. Любовь к поэзии Пунина не смущала, а вот отношения с Шилейко ему очень не нравились. Как-то раз он позвонил Ахматовой и обнаружил, что она опять ушла к Шилейко. Было ясно, что их разрыв еще далеко не окончательный. Письма, которыми обменивались Ахматова и Шилейко, говорят об их искренней привязанности друг к другу. Ахматова продолжает ухаживать за Тапой, бродячим псом, которого Шелейко подобрал, когда они еще жили вместе. Собака болела, и Ахматовой приходилось лечить ее. 17 января 1925 года она пишет: «Тапа дома. Я продолжаю натирать его мазью». Ответное письмо Шелейко проникнуто искренней заботой о ее состоянии. «Ты пишешь, что больна, и меня это беспокоит. Не ходи в больницу и не води в лечебницу мою собаку. Вам обоим нужно в феврале переехать в Москву». Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал ОРСС. 1998. Том 2. Страница 77. Подобная неопределенность сводила Пунина с ума. 24 марта, когда у Ахматовой собрались гости, Пунин в меховой шубе внезапно ворвался в комнату. Анна пригласила его раздеться и присесть, но он очень резко и грубо ответил: «Здесь достаточно людей, чтобы вас развлекать», и тут же ушел. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал ОРСС. 1998. Том 2. Страница 79. Примерно половина любовных стихов в «Подорожнике» обращена к Шелейко. Во многих он предстает настоящим ревнивым драконом. Но в то же время Ахматова пишет одно из самых странных и безжалостных своих стихов. «Земной отрадой сердце не томи, не пристращайся ни к жене, ни к дому, у своего ребенка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому, и будь слугой смиреннейшим того, кто был твоим кромешным супостатом, и назови лесного зверя братом, и не проси у Бога ничего». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 146. Чуковский написал статью о поэзии Ахматовой в журнале «Дом искусств». В ней он подчеркивал удивительную простоту ее поэзии и сравнивал ее стихи со стихами Маяковского, в которых находил слишком много риторики. Примечание. Чуковский, Ахматова и Маяковский. Критик Владимир Вейдле, который до 1924 года часто встречался с Ахматовой, полагал, что она смирилась со всем: с трупами, с возбужденными толпами, с голодом, нищетой и даже с судьбой Гумилева. Она по-прежнему оставалась абсолютно неспособной позаботиться о себе. 6 мая 1924 года Чуковский пришел к ней днем и обнаружил, что у камина горит свеча. У Ахматовой не было спичек, и погасить свечу она не могла. Чуковский вышел и купил спички у маляров, работавших неподалеку. 8 августа Пунин описал в дневнике разговор с Ахматовой. Он спросил, почему она сохраняет отношения с Михаилом Циммерманом. Ахматова все отрицала. Ревность Пунина не угасала. Он угрожал, что если Ахматова все же встретится с Циммерманом в ресторане Федорова, куда она намеревалась пойти, он придет туда с женой. Ахматова холодно и иронично согласилась. Положение Пунина было абсурдным. Женатый мужчина, имевший множество связей, не мог вести себя подобным образом.